Глава 26. Эйден. Подумать только, Мартин Веллер приударил за Сильвией Кен. Граф, перепрыгивающий из койки в койку, и дикая огненная девчонка, выросшая в изгнании. Да что у них может быть общего? Увидев их вместе на балу-маскараде, Эйден решил вмешаться, не дать задурить Сильвии голову. И вот они снова рядом. Разговаривая с Робертом и матерью, герцог то и дело бросал взгляды в сторону рыжеволосой парочки. К его изумлению, Сильвия благосклонно принимала ухаживание Мартина. Может, она не в курсе его репутации? Нужно предупредить ее. Сразу после завтрака Эйден поднялся в кабинет. На столе сиротливо лежали кипы бумаг, требующих внимания. Поездка в долину озерных порталов займет двое, а то и трое суток, поэтому большинство документов надо просмотреть сейчас. А еще отдать распоряжение по закупке деталей. Вопрос с неисправными артефактами до сих пор оставался нерешенным. Морякам выплатили компенсацию, снабдили артефактами из прошлой партии. Мейстер Сандера, специалист в области артефакторики, утверждал, что они в полном порядке, но при этом не работают. В дверь кабинета постучали. Эйден разрешил войти и с удивлением уставился на одного из магов Роберта, присланных разбираться с проклятием. «Доброго дня, ваша светлость. Меня зовут Эдвард Доусон», — заговорил тот, то и дело нервно вскидывая руку к поросшему щетиной подбородку. «У Сильвии Кен должно состояться занятие по управлению даром. Ей снимут браслеты. Может, прикроете нас? Вы же сумели закрыться щитом, когда произошел спонтанный выброс магии?» «Похоже, они опасаются оставаться с ней один на один», — Эйден хмыкнул, представив, как рыжая разозлится, увидев его. «Не уверен, что она обрадуется моему появлению. Зато мы останемся живы», — буркнул маг. Тренировка проходила на нижних этажах замка, в большом зале, выложенном черным лиарном. Сильвия, стоя возле скамейки, поочередно стягивала браслеты с рук. Второй маг держался поодаль и вещал что-то о контроле над эмоциями. Обернувшись, девушка заметила Эйдена и возмущенно выдохнула. «А вы что тут делаете?» С ее рук соскользнули мощные потоки пламени и устремились в разные стороны. Эйден успел поставить водный купол и защитить стоявшего рядом с ней мага. Пол из лиарна вновь оплавился. «Слежу за тем, чтобы вы никого не убили». Сильвия, вскинув подбородок, хотела что-то сказать, но сникла. «Пожалуй, вы правы». Доусон вышел вперед и обратился к девушке. «Сейчас ваша магия завязана на чувства. Она реагирует на эмоции. Попробуйте применять силу разумом». Эйден едва не фыркнул, слушая эту чушь. Нет, строго говоря, он был прав. Именно так писалось во всех учебниках. Этому обучали детей, открывших свой дар. Но как тяжело воплотить это в жизнь. Сильвия озадаченно пожала плечами. «Но как это сделать? Я понятия не имею, как нужно вызывать огонь разумом. Существуют специальные слова, заклинания». «У сложных заклинаний действительно есть определенная структура, контур, словесная формулировка на древнем интарийском языке. Но для вызова чистой силы это не требуется». Эйден, не забывая поддерживать водный купол, смотрел на Сильвию. Она хмурилась и прикусывала губку, слушая мага. Пламя плясало на ее волосах, а подушечки пальцев искрили. «Да чего же она красивая!» Поймав себя на последней мысли, Эйден вздрогнул. Райли прав. Он часто рассматривает Сильвию, любуется ею. «Вы должны придумать команду, которая будет вызывать ваш огонь», — продолжал маг. «Это может быть любое слово, достаточно нескольких букв. Таким образом, вы научитесь действовать разумом, а не эмоциями. Со временем и это вам не потребуется». Герцог ухмыльнулся, вспомнив собственную команду. Мучимый гормонами подростковый мозг не смог придумать ничего остроумнее, чем слово «сеновал». Как же Эйден краснел перед мейстерами, демонстрируя свои успехи. «Пусть будет просто пламя», — кивнула Сильвия. «Так я точно не запутаюсь». «Отлично». Доусон предусмотрительно сделал шаг назад и объявил. «А теперь попробуйте». Девушка, помедлив, выставила перед собой ладонь и тихо сказала. «Пламя». Ничего не произошло. Покраснев, она попробовала еще раз, но тщетно. «Говорите громче», — посоветовал второй маг. Когда Сильвия вновь произнесла команду, Эйден шагнул вперед и ухмыльнулся. «Разве тебе не хочется поджарить меня за проигрыш в Ронен?» Руку девушки объял огонь, несколько сгустков разлетелись во все стороны и ударились о водный купол. «Ты!» — прошипела рыжая. «Не выводи меня из себя!» «А что я такого спросил?» — пожал плечами Эйден. «Ты занимайся, занимайся!» Сильвия отвернулась и, сделав глубокий вдох, вновь произнесла команду. На ее ладони послушно затанцевал огонек. «Сработало!» — просияла она. «Благодарите его светлость», — посоветовал Доусон. «Он вызвал в вас эмоции во время упражнения. Вы злились, но создали пламя разумом». «Значит, вы намеренно сказали...» Сильвия, смутившись, перевела взгляд на Эйдена. Мужчина кивнул. Он знал небольшую хитрость еще с тех пор, как помогал Райли справиться с даром. «На самом деле, я сожалею о случившемся, уже говорил». Герцог виновато склонил голову, но Сильвия не успела ответить. «Продолжайте, продолжайте», — потребовал Доусон. «Результат нужно закрепить, и безо всяких эмоций, одной командой». Девушка сдула выбившуюся прядку со лба и принялась за дело. Спустя несколько часов Эйден признал, что мейстер не зря позвал его. Их щиты бы не выдержали. Еще дважды Сильвия теряла контроль над силой. В третий раз выплеснувшееся пламя почти полностью затопило комнату, и даже герцог с трудом удержал щит. Когда огонь вместе с осыпавшимся пеплом платьем схлынул, Сильвия осталась обнаженной. Испуганно ойкнув, девушка перебросила косу на грудь и закрылась руками, мучительно краснея. Выругавшись, Эйден шагнул вперед и укутал ее в свой сюртук. Он еще прошлое подобное зрелище не смог выбросить из памяти. Сильвия была красивой, очень красивой. И почему он не подумал о том, что ситуация может повториться? Судя по алеющим щекам и плотно сжатым губам девушки, она и сама мысленно ругает себя. «Кажется, это становится традицией», — хмыкнул герцог, бесстыдно наслаждаясь смущением девушки. «В следующий раз наденьте одежду из магического риана», — посоветовал Доусон. На этом тренировка завершилась. Мужчины вышли из комнаты и оставили Сильвию дожидаться служанку с новым платьем. Стоило Эйдену появиться в коридоре, как к нему подскочил мальчишка. «Ваша светлость, вам записка от его величества». Скользнув взглядом по нескольким строчкам, герцог поморщился. Роберт хотел обсудить завтрашнюю поездку. Разговор с Сильвией о Мартине придется отложить.